Не знаю уж зачем, но из машины я вышел метров за 300 до входа в университетский корпус. Я видел над зданием мельтешение цветных пятен, лучей и объемных фигур. Я чувствовал, что некая непонятная мне сила сдерживает обычную высшую магию, не позволяет ею воспользоваться. И еще чувствовал, что там, на самой верхотуре, откуда начинает расти острый шпиль московского небоскреба, набухает светло-серое облако, ассоциирующееся у меня с бомбой замедленного действия. Оглядевшись, я зашагал по тротуару. По идее, мне следовало торопиться, но я шел в среднем темпе. Так, наверное, было нужно. Только не спрашивайте, кому. Плеер сочился очередной мелодией. Она мне не понравилась, и я на ощупь коснулся скип-сенсора. Что на этот раз? Мое имя — стершийся иероглиф. Мои одежды — залатаны ветром. Что несу я в зажатых ладонях? Никто не спросит. И я не отвечу. Пикник. Иероглиф. Это годится. Неторопливая мелодия для того, кто все равно уже опоздал, и кому остается только сосредоточиться и обрести всеобъемлющую невозмутимость восточных мудрецов. Интересно, среди восточных мудрецов встречались иные? Или вопрос следует задавать не так? Встречались ли среди них люди? Интересно было бы узнать. Заморочить вахту мне удалось. Видимо, простейшие бытовые заклинания разрешались даже во время работы трибунала. Я подошел к лифтам. Вестибюль был странно безлюден. Может быть, подсознательно люди чувствовали присутствие рядом всех сильнейших иных Москвы и старались не появляться здесь. Нажал на кнопку, и сразу же открылась дверь одного из лифтов. Я вошел, машинально оглянулся, не спешит ли все-таки кто-нибудь к лифту, и увидел Антона, только что прошедшего мимо все еще бездействующей охраны. Интересно, как он меня нагнал? Тоже реквизировал макик или мотоцикл? Я стоял, ожидая. Антон смотрел на меня, будто раздумывая, и тоже ждал. После некоторой заминки я нажал на кнопку, и двери лифта сошлись. Я начал подниматься наверх. Но не сразу на самый верх, а примерно на 2/3 высоты здания. Оказалось, что еще выше возможно подняться только на другом лифте, который действует исключительно на верхних этажах. А туда, куда мне было нужно, и вовсе вела лишь широкая мраморная лестница со старыми пятнами и звездки на ступенях. Лестница приводила к двери, открытой в сумраке, но, естественно, наглухо запертой в обычном мире. Перед лестницей как раз подошло к концу священнодействие пикника, и плеер случайным образом выбрал очередную песню. «Мне снятся собаки, мне снятся звери. Мне снится, что твари с глазами, как лампы, вцепились мне в крылья у самого неба, и я рухнул нелепо, как падший ангел». Раньше я слышал эту песню Наутилуса лишь мельком, но теперь она вдруг отозвалась в самой душе. Поднимаясь к запертой двери и ныряя в сумрак, я напевал ее вместе с Бутусовым. «Я не помню падения, я помню только глухой удар и холодные камни. Неужели я мог залететь так высоко и сорваться жестоко, как падший ангел? Прямо вниз, туда, откуда мы вышли, в надежде на новую жизнь. Прямо вниз, туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь. Прямо вниз». Бутусова и меня мог слышать любой иной, невзирая на то, что реальный звук рождался лишь в крохотных бусинах наушников и таял до полной неразличимости уже в шаге от меня. Мы вошли в помещение, где вершился трибунал вместе, я и падший ангел. Я пытался быть справедливым и добрым, и мне не казалось ни страшным, ни странным, что внизу на земле собираются толпы, пришедших смотреть, как падает ангел. Гессер, Завулон, инквизитор Максим, темные, с кем мне последние дни приходилось и пить кофе, и вести беседы, Эдгар, Юрий, Коля, Анна Тихоновна, светлые, с кем мне последнее время приходилось и драться, и пикироваться на грани фола, Илья, Гарик, Толик, оборотень-медведь. Незнакомые иные, тоже темные и светлые, причем кое-кто явно не имеет отношения к дозорам. Двое в балахонах, кажется, инквизиторы. И светлая волшебница с искаженным лицом. Такие лица бывают у людей и у иных, когда у них отнимают близких. И в открытые рты наметает ветром то ли белый снег, то ли сладкую манну, то ли просто перья, летящие следом, за сорвавшимся вниз, словно падший ангел. А затем меня неудержимо поволокло вверх по призрачным ступенькам на вершину неведомой пирамиды, по которой я все это время взбирался. И практически одновременно с этим двое в балахонах сняли запрет на высшую магию. А светлое обрушило на меня то самое, готовое в любой момент лопнуть и взорваться облако. Сгусток силы, перед которым меркнут и кажутся сущим пустячком мегатонные заряды. Время остановилось. А я понял все. Все, что происходило, все, что происходит сейчас, и все, чему суждено произойти в ближайшее время. Понял и сглотнул судорожный ком, враз народившийся в горле. Я стал самым сильным магом на земле. Магом вне категории. Халифом на час. Да нет, на миг. Единственным в этой обветшалой круглой зале, у кого не было будущего. У некоторых иных не бывает будущего. Зеркало. Я всего лишь зеркало. Зеркало мира. Гирька, бросаемая сумраком на подвешенное блюдце весов, когда нарушается равенство сил света и сил тьмы. У света появилась великая волшебница. У тьмы столь же сильного адепта не появилось. Свет получил шанс расправиться с тьмой раз и навсегда. Но света без тьмы не бывает. И поэтому сумрак породил меня. Нашел странного иного, так и не склонившегося ни к одной из сторон, иного с девственно чистой аурой, и окрасил ко тьме. Отобрал прежнюю память и наделил способностью отражать и впитывать чужую силу. Чем сильнее меня бьют, тем сильнее я становлюсь. Прыгаю на очередную ступеньку. А когда прыгать становится некуда, вершина, а выше только вечность и сумрак, в зеркале пропадает нужда. Потому что зеркало становится способным, в свою очередь, нарушить равновесие. Меня ждет сумрак. Сумрак навсегда. Не знаю, что будет с телом Виталия Рогозы до недавнего прошлого иного без судьбы. Не знаю, что будет с его памятью и личностью. В каждый приход зеркала все складывается по-разному. Я знаю только то, что тот я, который осознал себя в стылом Николаевском парке по пути к поезду на Москву, исчезнет навсегда, обратится в бесплотную беспомощную тень, в призрачного обитателя сумрака. Или просто в часть сумрака. Не такого уж инертного сумрака, как все привыкли считать. Я понял все это в краткий миг перед тем, как впитать всю без остатка мощь Светланы, вообразившей, что потерял Антона Городецкого. Вообразивший из-за странного каприза реальности, из-за того, что я вошел в зал трибунала с точно таким же плеером, как у Антона, с копией его диска в плеере и с любимой песней Антона на устах и в душе. А еще я понял, что Инквизиция знает правду. Но никто из инквизиторов не произносит ни слова, чтобы успокоить иных Москвы, поверивших в мою гипотетическую схватку с самим Антоном и в то, что в этой схватке Антон погиб. Светлые знали его любимые песни. «Умри!» «Я не умру, Светлана. Вернее, умру, но не сейчас. Я зеркало. Пытаясь меня уничтожить, ты слабеешь, а я лишь становлюсь сильнее. Я уже вижу, что ждет тебя. Медленное, растянутое лет на 30-50 восстановление так бездумно растраченных сил. По крохам, по крупицам предстоит тебе собирать потерянное». Три, а то и больше десятка лет — время, вполне устраивающее тьму. Время, позволяющее подготовиться к следующей попытке равновесия нарушить, неясно пока, какой стороной. Тебя ждут годы, за которые ты можешь обрести счастье с Антоном, а можешь и не обрести. Но во всяком случае эти годы вы будете равными. Пусть ты лишаешься сил, но я даю тебе шанс. Шанс, которого нет у меня».